Глава 34. Монастырь Каннессианок. Виа делла Статионе Диотавия. Рим. Октябрь 1955 года. Вивьен стояла в притворе часовни, а сестра Юстина терпеливо ждала у нее за спиной. Через решетчатые двери Клаудия молча смотрела на них обеих. Как послушница, она должна была соблюдать молчание, чтобы вступить в новициат. У нее вот-вот должен был начаться период затворничества, и Вивьен пришла навестить ее в последний раз. Вивьен помахала рукой, и Клаудия улыбнулась в ответ, прежде чем пройти по нефу, чтобы зажечь свечу у алтаря. Вот и все. Вивьен почувствовала, что выдыхает. Теперь она словно смотрела на Клаудию на совсем другом экране. Время, проведенное вместе, которое сделало их подругами, ушло навсегда. «Но не дружба как таковая», — сказала сестра Юстина в ответ Вивьен, когда они вместе выходили из часовни. Вивьен последовала за маленькой, похожей на ребенка фигуркой монахини, по каменной дорожке в большой закрытый двор, где сестры выращивали овощи и фрукты. Верхушки высоких сосен на холме за монастырем виднелись прямо над каменной стеной, отбрасывая длинные тени в поздний послеполуденный час. «Когда вы узнали?» — спросила Вивьен сестру Юстину, наконец-то почувствовав себя более комфортно рядом с ней. «О моем призвании? Всегда знала, сколько я себя помню. А Клаудия? Я не могу говорить за нее. Для некоторых это манкаре. Нужда, нехватка, итальянский. Как вы говорите? Нужда? Да, нужда», — повторила за ней Вивьен. «Когда чего-то меньше, чем только может быть». Сестра Юстина кивнула. «Эссатементе». «Точно, итальянский. Мы ищем то, что может быть. Обещание этого». «А из нее получится хорошая монахиня?» «О, си, определенно. Она по-своему чиста, всегда верна себе, незамысловатая». «Это то, что для этого нужно?» Сестра Юстина подвела Вивьен к простой деревянной скамье у каменной стены внутреннего двора, и они сели рядом. «Жизнь меняется достаточно часто. Люди, боль...» Она пожала плечами. «Это не должно уводить нас от нашей истинной сущности. Но мы должны меняться, иначе не выживем». «Если вам приходится так сильно меняться, значит, выжили не вы. Люди, которых мы потеряли на войне, они жили и умерли так, как верили. Вера должна быть даже в том, что вы называете своей интуицией. Моя интуиция довольно часто меня подводит. И я потеряла свою веру. Вы счастливы?» Вивьен не могла не улыбнуться настойчивости монахини, выступавшей в ее защиту. «Нет, я сержусь». «Итак, вы разозлились и изменились. Но с какой целью?» «Моя дорогая». Сестра Юстина накрыла ладонью руку Вивьен, сидевшей на скамье рядом с ней. «Вы уверены, что учитесь правильным вещам? Как можно не испытывать гнева, когда люди причиняют тебе боль? Я всегда считала то, чему учит церковь, простить, забыть и все такое, полная чушь. Некоторые вещи непростительны. Вы упомянули войну. Посмотрите, что происходит, когда мы проявляем слишком много терпения и понимания. Злые просто уничтожают добрых. Вы ошибаетесь. Бог прощает только тех, кто раскаивается. Как можно ожидать, что мы поступим лучше, чем Он? Он призывает нас любить нераскаявшихся, но только как проявление милосердия, любви, которая является константой, постоянной. Это совсем не то же самое, что прощение. Сестра Юстина заколебалась, словно раздумывая, стоит ли говорить больше. «Есть принцесса, Жозефа Русполи. Она пожертвовала 4 квартиры на Виа Тассо, которые использовались СС для пыток наших людей. Это должен быть музей, чтобы мы не забывали о том, что там произошло, о том, чему мы позволили случиться». Она снова сделала паузу. «Хотя я могу простить. Мне это не грозит». При этих последних словах голос сестры Юстины сменился с обычного официального тона на более интимный и ободряющий, как будто она ждала, что Вивьен что-нибудь скажет. «Вы не спросите меня о сценарии фильма про Скаларетто?» Наконец сестра нарушила зловещее молчание, повисшее между ними. «Откуда вы знаете о нем?» — удивленно спросила Вивьен, а затем вспомнила свою последнюю встречу с кардиналом Маркетти. «Ватикан что-то сказал?» «Нет, это сделал принц Тремонти». «Нино Тремонти?» — Вивьен прикусила губу. Никто не должен был знать, что принц участвовал в съемках следующего фильма Кёртиса. Сестра Юстина убрала руку с руки Вивьен и положила обе ладони себе на колени. «Я сестра Агнес». Вивьен в шоке уставилась на нее. «Нино обещал изменить мое имя в сценарии. Мы часто разговаривали, но не обо всем». Она повернулась к Вивьен. «Она отдала свою жизнь за нас». Публичное повешение Скаларетто до сих пор не давало покоя всем, но больше всего ее бывшим коллегам по ученичета. Годы спустя они по-прежнему неохотно обсуждали это. Даже Нино держал все в себе. «Когда ее арестовали?» — продолжила сестра Юстина. «Она была на полпути отсюда к конспиративной квартире. Ее привезли в Рим, в камеру рядом с моей». «На Виа Тассо». Вивьен об этом не знала. Нино разослал новые страницы по частям. Кёртис собирался приступить к съемкам, надеясь быть на шаг впереди Ватикана и цензоров, в то время как только Нино знал весь сценарий. Вивьен стало интересно, какие еще секреты хранят коносянки, которые и так скрывали так много из своей повседневной жизни от посторонних глаз. Она отказалась назвать своих сообщников, несмотря на то, что немцы пытали ее в течение нескольких дней. Избиение, изнасилование, другие вещи. Я слышала через стену. Они вырвали ей зубы один за другим. Выкололи глаза. Вивьен почувствовала, как к горлу подступает тошнота. «Кажется, меня сейчас вырвет». Наклонившись вперед, она увидела, как костяшки пальцев сестры Юстины побелели от того, как сильно она сжала кулаки. «Меня они тоже изнасиловали. Здесь, в подвале, в ту ночь, когда нашли туннель. И после». «Нино заставил вас заговорить об этом?» — спросила Вивьен, настолько расстроенная, что едва понимала, что говорит. «Нино не знает всей правды. Он только думает, что знает, как и любой хороший художник». «Они все виноваты в этом», — подумала Вивьен. Окруженная художниками, писателями и кинематографистами, она всегда была уверена в себе. Все художники должны быть убеждены, что они понимают истину уникальным и ценным образом. В чем еще был бы смысл творчества или того, чтобы делиться им? Это не поможет Нино узнать больше. Сестра Юстина многозначительно посмотрела на Вивьен. «Мне это не поможет». «Мне так жаль, сестра», — сказала Вивьен сквозь слезы. «Фильм...» Сестра Юстина, как обычно, пожала плечами. «Кардинал Маркетти не одобряет эту историю. Некоторые сестры согласны. Не мне об этом говорить». «У кого должно быть больше права голоса, чем у вас? У той, кто пострадала больше всех?» «Страдания не делают человека художником». Она улыбнулась Вивьен ободряюще, как учительница. «У вас Божий дар — показывать другим правду жизни». «Истина — это то, что создано», — пробормотала Вивьен. «Ах, да, Вико. Я раньше не думала об этом с такой точки зрения. Комитет по цензуре, кардинал, они рассматривают кино как инструмент влияния, а не способ докопаться до истины». Сестра Юстина обвела рукой простой квадратный двор, окружавший их. «Здесь, в монастыре, мы живем скромной жизнью. Здесь нет ни великолепия, ни каких-либо устремлений. Мы стараемся игнорировать наши собственные потребности в служении другим и прежде всего Господу. Вот почему я стала монахиней. Только поэтому». Вивьен разобрала в словах сестры Юстины то, чего та не говорила, то, чего она не могла сказать о кардинале и ему подобных, находящихся у власти. «Посмотрите на свою подругу. Кто отказался от большего, чем она?» Услышав эти слова, Вивьен наконец поняла, что выбор Клаудии не был бегством. Дело было вовсе не в ней. Дело было в других. Вивьен забыла кое-что в бесчисленных своих попытках, своей изменившейся личности выжить.